Глава 38. Оставив пациентку обустраиваться, мы удалились, чтобы не мешать, решив устроить совещание, для чего поднялись в свою комнату, где нас уже ждала Клава. «Ну как, видели негодяйку?» — сразу накинулась на нас Груша. «Не только видели, но и оставили в больнице на лечение. Сейчас Руаза осваивается и отдает последние распоряжения свите», сообщила Зинка. «Пф!» То ли неодобрительно, то ли удивленно фыркнула Клизма. «Ты мне лучше вот что скажи», перебивая поток готовящихся высказываний, обратилась к нашей главной помощнице. «Какое местное средство может стать причиной кровотечений? У нас сложилось впечатление, что девушку травят». «Кого? Руазу?» — недоверчиво уточнила Клава. «Да кому она нужна?» «И все же ответь», — настаивала я, — «если знаешь, конечно». «Я?» — оскорбилась Груша, снова надувшись. «Конечно, знаю. Ну, например, шиена ползучая. Трава, входящая в состав некоторых сборов. При частом применении может и кровотечение вызвать. Думаете, ее специально принцессе подсовывают? Но шиена сама по себе горькая. Незаметно это сделать не получится». «Значит, будем выяснять», — сделала вывод. «А сейчас пора навестить нашу пациентку, чтобы еще раз расспросить и назначить терапию». Мы с Зинкой собрались уйти, но вдруг Клава возмущенно заверещала. «Эй, меня возьмите! Я тоже на нее посмотреть хочу! На эту идиотку, которая от моего потрясающего рогнедушки нос воротит и постоянно сбегает. Эх, была бы я на ее месте!» «Тогда бы бегал темнейшество», — подумала я, но вслух, конечно, ничего не сказала, ибо чревато. Принцессу мы обнаружили в палате одну, девушка сидела около окна и грустно смотрела вдаль. «Как вы себя чувствуете?» Осторожно поинтересовалась я, незаметно доставая грушу из кармана и ставя ее на тумбочку. «Так же», — печально ответила девушка, даже не оборачиваясь к нам. «А у вас в последнее время не появлялся привкус горечи во рту во время еды?» — прямо спросила подруга. Руаза вздрогнула и медленно повернулась. В ее глазах застыл страх. «Хм, что бы это значило? Чего она боится?» «Не понимаю, о чем вы?» Спустя секунду, которая ей потребовалась, чтобы взять себя в руки, холодно произнесла девушка. Мы озадаченно переглянулись. Клава издала свое привычное «пф». «Что ж, ладно, не хочет признаваться, будем пытать, в смысле лечить, что в ее случае одно и то же. Вы сегодня ели?» «Да, а что?» «Ничего, значит, следует промыть желудок», — сделала вывод. «Ну а как еще избавляться от яда в организме? Зин, сходи за водой, полагаю, пары кувшинов хватит. А вам, ваше высочество, советую заколоть волосы, чтобы не мешались». Через полтора часа, проведенных в туалете, за не самым приятным для себя занятием, девушка выглядела хуже, чем при поступлении. Было невыносимо жаль принцессу. Но в лечении это чувство недопустимо, о чем я себе и напоминала каждый раз, как заставляла Руазу пить воду, а потом засовывать пальцы в рот. Убедившись, что желудок пуст, мы разрешили девушке немного отдохнуть. «За что вы со мной так?» — жалобно простонала она, обессиленно падая на кровать. «Что я вам сделала?» «Это стандартная терапия при отравлении», — объяснила Зинка. О своих подозрениях мы сообщили принцессе ранее, заодно узнали, что девушка никого из своего близкого окружения не подозревает. «Надеюсь, на этом все?» — слабым голосом промолвила жертва, то есть пациентка, конечно. «Может, оставите меня?» «Нет», — покачала головой я и задумчиво посмотрела на Клаву, что все это время из-под тишка поглядывала за соперницей. «Надо сделать клизму». «Точно!» — обрадовала Зинка. «Что?» С недоумением нахмурилась принцесса и поежилась, интуитивно предчувствуя очередные неприятности. «Что?» – не выдержала Клава и раскрыла всю свою конспирацию. «Да ни за что! Даже на меня не смотрите! Я для другого создана! Пф! Удумали тоже! Вот еще!» При виде говорящей груши принцесса испуганно подскочила с кровати и ошеломленно уставилась на нее. «Вы тоже это слышали?» – неуверенно поинтересовалась она у нас. «Это что?» «Сама ты что, и это?» – огрызнулась Клава. «И не тычь меня своими грязными пальцами. Ты хоть руки мыла? Ой, да не рассказывай, а то я не видела. Неудивительно, что у такой грязнули живот болит». «Да как ты смеешь?» – взвизгнула принцесса, покрываясь румянцем и смущенно пряча ладошки за спину. «Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?» «Само собой!» «С идиоткой, которая не ценит своего счастья! Это ж надо отвергать такого потрясающего, невероятного, удивительного рогнедушку! И что он в тебе нашел? Уже давно бы разорвал все договоренности и подыскал бы себе кого подостойней! Не удивлюсь, если ты сама Шиену ползучую принимаешь, чтобы больной казаться!» «Откуда ты знаешь?» Пораженно воскликнула принцесса и осеклась, прикрыв рот рукой, но было поздно. Мы все услышали. «Так вот оно что!» – догадливо протянула Зинка. «Да, неожиданный поворот», – заметила я. «И не стыдно вам, ваше высочество?» – снова подруга. «А тут, между прочим, война идет, и люди страдают», – продолжила я. По мере наших высказываний принцесса переводила полные слез и отчаяния глаза с меня на Зинку и вдруг взорвалась. «Не смейте меня судить! Да вы хоть знаете, что мне приходится раз за разом переживать у темных? Сколько унижения и боли! Да я лучше умру, чем снова туда вернусь!» Выпалив это, она разрыдалась, бухаясь на кровать и пряча лицо в подушку. «Ну вот, довели девчонку. Нехорошо как-то вышло».